Во время одной из встреч, когда Пауль передавал Квентину его долю, довольный охранник обратил внимание на рыжего шустрого парня. Это был бригадир карманников, работающих в аэропорту. Оказалось, что между полицией и криминалом существует негласная договоренность. Документы из похищенных бумажников и сумок иностранцев воры подбрасывали в определенном месте. Обворованные были так благодарны полиции за быстро найденные документы, что претензии по пропавшим деньгам многие уже не предъявляли. Зато полиция могла отчитаться, что в результате профилактической работы процент карманных краж на территории аэропорта регистрируется минимальный. Фауст довел эту информацию до куратора. Центр постоянно нуждался в притоке новых действующих документов, чтобы оперативно отслеживать изменения, которые время от времени вносят в них спецслужбы. Поэтому перед стажером поставили задачу установить, благодаря Саксу, контакт с ворами и скупать у них ворованные документы. Заручившись рекомендацией Сакса, Фауст познакомился с рыжим Стивом и договорился о скупке по определенной таксе. Карманник сначала ушел в несознанку, но узнав, что разносчик гамбургеров знаком с Квентином Саксом и получив чувствительно пару раз по ребрам, стал более сговорчивым. «Парень, я не против заработать, но у меня есть договоренность с копами. Если я не буду подбрасывать им ксивы, они могут рассердиться». «Понятное дело, Стиви, никто не хочет, чтобы у тебя были проблемы. Давай решим так. Если ты украл, я попрошу без обвинений». «Прости, исправлюсь. Если у тебя случайно оказался западно-германский паспорт, то ксиву следующего немца ты передаешь копам. Так будет справедливо. Мне за деньги, им за спасибо». «Дождешься от них», — проворчал карманник. «Зато от меня дождешься. Учти, это касается только паспортов. Остальные малозначимые документы, такие как водительские права, метрики, справки, ты тащишь мне». Первоначально жулик заломил несусветную цену. Центр мог согласиться и на нее, но это могло вызвать подозрение у криминала. Поэтому Фауст отчаянно торговался. В конце концов, они договорились и о цене, и о способе передачи ворованных документов. Так был приобретен еще один источник с незатейливым псевдонимом «Карман». Следующим кандидатом на вербовку, также по наводке Сакса, хотя сам он об этом даже не догадывался, стал футболист. Квентин обратил внимание Пауля на молодого человека, диспетчера из башни. По его словам, тот частенько посещал игровые автоматы и регулярно проигрывался в пух и прах, так как не мог остановиться. Почему Фауст решил его назвать футболистом, он и сам не знал. Может, по ассоциации со словом «игра». Может, из-за того, что, когда молодой человек шел, казалось, что он сейчас запутается в ногах. Как футболист, который крутит финты с мячом во время игры. Их, кстати, англичане называют «фулбэк» или просто «бэк». Сухопарый молодой мужчина, на котором фирменный пиджак болтался как на пугале, соломенного цвета волосы, разлетающиеся при дуновении ветерка и постоянно бегающий взгляд. Пауль узнал, что зовут его Эдвард Паллок. Он пару раз заходил в Бургер Сити, заказывал скромный обед, сидел один, ни с кем не общаясь. Своей машины он не имел, поэтому после смены дожидался муниципального автобуса на остановке, опять же вне компании коллег. Запрос в центр по столь скудным данным результата не дал. После некоторого раздумья куратор согласился на разработку плана по возможной вербовке футболиста. При очередной встрече Фауст изложил свой план. «Объект – человек некоммуникабельный. У нас таких называют «бирюком». В его окружении нет людей, которые могли бы нас познакомить, поэтому это должна быть как бы случайная ситуация. Желательно, чтобы он стал мне чем-то обязан». Руслан Евгеньевич слушал, не перебивая, и пока без комментариев. «Считаю, что это должно быть нападение, при котором я его спасаю». «Есть конкретика?» «Я вычислил его график работы. Некоторые его дежурства заканчиваются поздно вечером. В это время на остановке автобуса практически никого не бывает, так как ночных рейсов самолетов крайне мало. На остановке перед приходом автобуса пара, лучше тройка, выпивших мужиков пристают к футболисту. Он далеко не из храбрецов. Зажали в угол, дали пару раз по ребрам. Тут появляешься ты и разгоняешь хулиганов, так?» «Очень похоже. Подъезжает автобус, мы вместе садимся, знакомимся. До его остановки минут 40. За это время я успею выяснить его установочные данные и найти условия для формирования дружеских отношений. Музыка, книги, спорт, девушки. На чем-то мы с ним должны сойтись. Если неожиданно появляется полиция, хулиганы разбегаются, но обязательно успевают существенно двинуть его, чтобы я мог оказать ему помощь. Потом мы с футболистом просто уезжаем на автобусе и обсуждаем ситуацию. Это понятно. Как ты дальше видишь развитие ситуации? Ищу мотивы, по которым можно будет произвести вербовочный подход, если, конечно, центр даст добро. В том-то и дело, что центр уже ждет. По некоторым данным, в вашей башне установлена современная система обнаружения самолетов. Экспериментальная, повышенного разрешения, максимального охвата. Центр интересует и эта система, и данные полетов. Данные полетов-то зачем? Я хоть завтра принесу вам расписание вылетов и посадок на месяц вперед, решил уточнить стажер. Я же сказал, максимальный охват. Эта система позволяет отслеживать полеты как гражданских, так и военных самолетов с соседних баз английских ВВС. Или их график полетов ты тоже можешь завтра принести? Нет, товарищ майор, этого я пока не могу. Так что насчет моего плана? Уточнил Фауст. Укажу в отчете, согласую с резидентом. Подберем товарищей, то есть хулиганов. Вы сами, Руслан Евгеньевич, как его оцениваете? Пойдет? Фауст, если я сказал подберем кандидатов в хулиганы, значит я уже согласился и буду его поддерживать. Твоя физическая подготовка позволяет осуществить этот план. Через 3 дня согласие было получено. Оставалось доработать детали. Поздно вечером на остановке автобуса по направлению в Кенсингтон от дождя спрятались 2 запоздалых пассажира. Диспетчер Центра управления полетами Эдвард Палок и стюардесса компании British Airways. Молодой человек не делал никаких попыток знакомства, а чопорная английская девушка навязываться первой не могла. Неожиданно на остановку ввалились 3 подвыпивших мужчин. Оценив обстановку, один из них тут же подошел к девушке и что-то стал ей галантно объяснять, чтобы не вызвать испуг и возможные нежелательные действия с ее стороны. 2 остальных оттеснили Палока в угол, отрезав ему путь к бегству. Эдварда трясло крупной дрожью. Он от страха плохо соображал. Следом, отряхиваясь от дождевых капель, под крышу остановки заскочил еще один молодой человек. Он сразу же просчитал ситуацию.